Глава 59. «Я пойду?» «Спасибо», — нажала я на его руки. Обниматься с Мотом в мои планы не входило. А сердце, между тем, быстро-быстро забилось, я жутко разволновалась от его близости ко мне. Неужели я начала что-то чувствовать к этому парню? Не должен он мне нравиться. Он меня шантажировал, он оскорблял меня и плохо обращался со мной. Так почему же я чувствую что-то иное, не относящееся к ненависти? Он нехотя меня отпустил, но продолжил скептически оглядывать меня в полотенце. «Что ты уставился?» — спросила я с вызовом, натягивая полотенце чуть выше. «Слушай, тебе полотенце идет гораздо больше твоих дурацких шмоток», — заявил он с усмешкой. «Может, тебе стоит выкинуть свои вещи и начать ходить прямо в полотенце?» «Очень смешная шутка», — фыркнула я и обошла его, намереваясь все же дойти до своей спальни и переодеться там в эти самые дурацкие шмотки. «А я не шучу! Убогая!» — крикнул он мне вслед. «Но ведь явно задеть хочет, обратить на себя внимание, словно первоклассник, который дергает понравившуюся девочку за косичку, но не признается в том, что она ему на самом деле нравится». Я вскинула подбородок и гордо пошла дальше, даже не обернувшись. «Не стану поддаваться на провокации, мне собираться нужно. Я, между прочим, из-за этой заевшей вдруг щеколды теперь опаздываю на свидание. Не стану я тратить драгоценное время на препирательство с Матвеем». «Еще щеколду новую покупать из-за тебя!» — услышала я, когда уже открыла дверь своей комнаты. «Ничего, купите!» — заявила я. «Чай, не бедствуете, от вас не убудет!» И захлопнула дверь, отрезав себя от коридора и Матвея в нем. Выдохнула, довольная собой, и пошла к шкафу. Все же время поджимает, нужно одеваться. Спустя час я, готовая к выходу, спустилась вниз. Перед выходом из дома захотела выпить воды и по несчастливой случайности столкнулась в кухне с Матвеем, который решил перекусить бутербродами с чаем. «Куда лыжи намылила?» — спросил меня он. Я медленно обернулась и с возмущением посмотрела на него. «Что за вопросы? Тебя не касается моя личная жизнь. Надеюсь, погулять мне можно, и ты не заставишь меня после прикладывать к своей прогулке видеоотчет». «С кем?» «Да какая тебе разница?» — сплеснула я руками. «Я же не интересуюсь у тебя, куда ты там ходишь». «И правильно, я тебе не скажу ничего. Ведь ты не додумалась, как я, снять компромат на меня, потому и вопросы твои я тупо проигнорирую». «Вот козел малолетний, так и размахивает, как флагом, своим козырем против меня. Козырь, который мне в самом деле нечем крыть». Я недовольно поджала губы. «С кем ты идешь?» — повторил он вопрос, наблюдая, как наливаю воду в стакан и пью ее. «Одна». «Врешь». «Откуда тебе знать?» «Ты накрасилась», — сузил он глаза. «Ого, заметил? Ничего себе. Я думала, парни в принципе в таком не разбираются, а Матвею и вообще плевать с высокой колокольни, накрашена я или нет». «Ну и что?» — отозвалась я, ставя стакан на место. «Мне просто захотелось». «Ты идешь не одна», — стоял на своем Мот, проявляя, как по мне, нездоровый интерес к моим контактам. «Говори, с кем?» «С человеком я иду, с человеком», — ответила я. «Мне уже прогуляться нельзя, Матвей». «С мальчиками нельзя», — ответил он. «Ты помнишь, о чем мы с тобой договаривались, Лина?» «Да помню я все, помню», — отозвалась я на выходе из кухни. «С подружкой я иду, ясно? Хотя, в общем-то, это действительно совершенно не твое дело». «Ага, только если я узнаю, что твою подружку зовут Андрюша, тебе не сдобровать. Поняла?» — услышала я в спину и обернулась. «Да как он докажет, что я пошла на свидание с его двоюродным братом, а не с подружкой? Не пойдет же он выслеживать нас. Андрея попрошу не говорить ничего Матвею. Меньше знает, крепче спит». «Конечно, поняла», — улыбнулась я ядовито. «Пока». Я вышла в коридор, прикрыв дверь кухни за собой. Спустя еще пару минут я уже вышла из дома и отправилась на остановку. Оттуда автобус довезет меня до того самого парка, где мы договорились встретиться с Андреем.